Вы читали книгу «Руфь»? Есть такая книга «Руфь» в Библии. Там одна еврейка со своим мужем, детьми отправляется на поля Моавицкие. В Израиле был голод. Муж умирает, дети умирают, и остаются невестки, моавитянки. И эти моавитянки хотят идти с этой вдовою назад в землю святую. Она их отговаривает, она говорит: зачем вы пойдете? У меня уже нет детей других, чтобы дать вам. Даже если у меня родятся дети, пока они вырастут, пройдет столько лет. Они плачут, так полюбили свою тещу. Мы с тобой пойдем, с тобой пойдем. Это были духовно великие люди, вот эти две вдовы. И одна все-таки согласилась вернуться к своим, к язычникам. И не пошла за тещей, за верой в единого Бога. А другая, Руфь, пошла со своей тещей, свекровью. И она пошла за единым Богом. И есть известие из Библии, что Руфь – праматерь царя Давида. От нее родился царь Давид. И есть предание, что вот от той другой, которая не пошла, от нее родится Голиаф. И однажды встретятся на поле боя Давид и Голиаф. Оказалось бы, спор такой житейский, пойти со свекровью. Обычно мужчины не любят тещ, женщины не любят невестки своей свекрови. А вот Руфь полюбила свою свекровь, потому что полюбила Бога Израиля. И эта моавитянка Руфь, сказано, моавитянин в 10-м поколении не может стать евреем. Она стала прабабкой царя Давида. Если бы моавитянка Руфь приехала в современный Израиль, ей не дали бы гражданство. И Давиду бы не дали бы гражданство. По материнской линии. Ну, надо же. Моавитяне. И история вообще стала какой-то другой. Это пример. И вот Моисей выходит, чтобы помолиться. И воздвигнул Господь противный ветер, саранча уносится. Но Господь ожесточил сердце фараона. Как я вам напоминал слова святых отцов, Бог даже ад создал для тех людей, которые не хотят жить с Богом, из уважения к их свободной воле. Вот так говорили некоторые отцы. И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Дословный перевод – сгустившаяся тьма, то есть как сырость некая. Тьма египетская – такое известное выражение литературное. У Михаила Булгакова, по-моему, есть рассказ, который называется «Тьма египетская». Это особая была казнь, особое наказание. Описание девятой казни отмечает прежде всего сопровождающее ее символическое действие. Моисей поднимает руки к небу, чем и вызвано наступление тьмы. Затем густота мрак, осязаемый мрак, доходит до того, что никто не мог ничем заниматься. 3 дня продолжительность казни, и только в земле Гесем светит свет. И солнце видно и для евреев, и для язычников, которые вместе с ними живут, как с соседями. А тьма осязаема. То есть не просто тьма, а тьма, которую можно потрогать. Вот иногда мы говорим о грехах. Однажды я проповедь произносил и сказал: грех воняет. Любой грех воняет. И одна верующая так улыбнулась, ко мне подошла, ну не всегда, если надушиться там. Потом приходит через неделю, говорит: правда, грех воняет. Пришел мой муж, какой-то озабоченный. Я вспомнил, что грех воняет. Спиртным не пахнет, духами не пахнет, помады нету, но запах какой-то другой. Я начинаю его раскалывать. Где ты был? А он ей говорит: а кто тебе сказал? Мне батюшка сказал неделю назад, что грех воняет. Что ж, это кто-то тебе сказал. А он заходил в соседний подъезд, там у него одна знакомая. Женщина говорит, теперь я во все поверю. А тут говорится, что тьма бывает осязаема. Вот дни Антихриста, когда будут, 3,5 года царства Антихриста, осязаемая тьма будет. Не в том смысле, что мы не увидим света, вот этого физического, мы духовного света не увидим. Мы не услышим Слово Божие. У пророка Амоса сказано, будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, и не найдут его. Это сейчас так легко. Остался в храме после службы, тебя объясняют Писание подробно. Мы уже несколько лет с вами беседуем по Пятикнижию Моисея. Включил радио «Радонеж», тоже беседы, диски продаются, тоже, пожалуйста, слушайте. Вот сейчас идет запись для тех людей, которые участники этих же занятий, но они дома это слушают, это люди из других городов. В основном Украина просит, у них духовный голод, чтобы им присылали нормальные проповеди. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга. Не видели друг друга – это наказание. То есть, действительно, тьма была такая, что не видели друг друга. Но почему Господь дал такое наказание? А они и раньше не видели друг друга. Например, с соседями не здоровались, родственников не замечали. Ведь любое наказание, оно зеркально отражает какой-то поступок дурной, который ты совершил. И то, что они не видели друг друга, вот такое наказание, мы сразу можем выяснить, за какой грех. Они были эгоисты, которые старались никого не замечать, кроме самих себя. Ни родственникам не помогали, ни соседям, ни близким, никому. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Не вставал с места своего 3 дня. Тоже намек на грех. Например, тебя просит сосед, помоги огород скопать. Нет, не могу, устал. Или говорят, ну посиди с ребенком, потому что надо куда-то ехать. Ой, у меня ноги ломят. Ой, не могу никак, не получится. То есть любое наказание, оно... Если мы аллегорически применяем стиль истолкования текста, это Александрийская школа так истолковывала Библию. У евреев такая система истолкования называется сот или ремес. То мы можем узнать через наказание, за какой грех. И что происходит далее? Фараон призвал Моисея и Аарона и сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. В 9 стихе он говорит, идите со скотом, но дети пусть останутся. В 24 стихе он говорит, берите своих детей, но скот оставьте. Но никогда мирская власть не поймет, чего мы хотим. Никогда они не смогут жить в симфонии, согласии с церковью. Они пытаются нам помогать, там храм отреставрировать, что-то еще. Так отреставрируют. Зайдешь в храм, на полу крест или звезда Божьей Матери восьмиконечная. Уж лучше бы не трогали, лучше сами мы восстановили бы как-нибудь. Странный фараон. Фараон призвал Моисея и Аарона. А сам говорил, что все, больше не будем общаться. И сказал, пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему. Пусть только останется мелкий крупный скот ваш. А как же служение совершать? Жертву-то надо приносить. А дети пусть идут с вами. Это все равно, что выйдет закон. Православным христианам разрешается собираться в церквах, но чтобы священники отсутствовали, чтобы свечей не было, чтобы иконы все вынесли и никакие обряды не совершали. Пусть вот собираются и совершают служение Богу. Ну как вот без мелкого скота совершать жертвоприношение? Если из этого скота и брали лучшее первородное из стад. Но Моисей сказал, нет, дай также в руки наши жертвы и всесожжения. чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему. Здесь Моисей поясняет, мы должны взять всех животных, потому что мы не знаем, какую жертву потребует Господь. Потому что законы о жертвах еще не были даны в полноте, хотя на уровне священного предания иудеи уже знали эти законы. Когда Авель приносил жертву, он приносил ее от первородных стада, от тука их. Но Моисей понимает, что могут быть какие-то дополнения. Книга Левит, книга о жертвах, она еще не написана. «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их». И мы читаем последний стих сегодняшней главы. «И сказал ему фараон, пойди от меня, берегись, не являйся более пред лице мое, в тот день, когда ты увидишь лице мое, умрешь. И сказал Моисей, как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего». Вот эти слова с еврейского можно перевести. «Ты хорошо сказал, я больше не увижу твоего лица». Слава Богу, что я больше не увижу твоего лица. Но устал Моисей, устал. Теперь осталась последняя казнь, после которой фараон прогонит евреев, их скот, их мужчин, их женщин и их детей. И прогонит всех тех, которые симпатизировали им и тоже приняли веру в единого Бога. Это будет страшная история. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы побеседуем на эту тему.